считал до ста, сельфи ритейла ночью, 5 с 9 достало. Девочки-кошки помогут дожить лет до 100. Тюрьма, лучше я в прорубь. Очнулся в библиотеке, мокрый весь от погони. 48 часов безвылазного марафона. Кашка девок не счет, некоторые в погонах. Не дождешься с тобой, выход на свет, на свободу. Свободная только одна, Кас Макдаки на Волге. 02 мусор в обоих смыслах, столько лет. Это слишком мелкий дед, меня не слышит. Столько проблем от одной мыши. Я стану подавать сигналы, все мои сигналы — это крики в ванной. Паны коммунизм возрождают дамы. Дома на грозе слышат, но не видят экрана. Бутерброд не сделай, трепну со строю. А не детей, включи лучше свою. Музыку, кстати, а срок, вкус всем твоим. Нахуй зайц, прости, но я не добрый в сети. Я стану, я буду. Все мы знаем, но не станем и не будем. Я стану, я буду. Все мы знаем, но не станем, не будем. Ведь лучше нам, Хекман на ужин. Осталось так мало, может быть это к лучшему. Неуважение член ночного рейда-репорта. Аниме или кто-то, что хуже на спорт.